Объяснялось это тем, что, как многие его хозяева, кондотьеры финансовых монополий, он был смешанных кровей и обладал моралью вольноотпущенника времен Римской империи. Он нигде не пустил корней. Когда Марк принялся пиликать на скрипке европейского миротворчества, Жан Казимир, болтливый, как уличная девка, не мог скрыть своего веселья. Его смешила беспомощность кузнечика, попавшего в осиное гнездо. Бедняга воображает, что трудится ради укрепления мира на земле. Мир, милейший, теперь делается не прессой, не речами на форуме или в парламенте, не в министерских кабинетах, не на совещаниях дипломатов, даже не на полях сражений. Это все давнее, прошлое, это устарело. Мир, как и война, в руках тех, кто держит завязки от кошелька. Этих воротил какой-нибудь десяток, не больше, жизнь или кошелек. Они, впрочем, не оставляют тебе выбора, решают за тебя сами. Твоя жизнь, твоя смерть в наших руках, миленький мой. В любую минуту стоит нам только захотеть. Марк подскочил, точно ужаленный. Вот глупое бахвальство, даже как шутка, как ирония. Стоит нам захотеть, стоит вам захотеть. Кому это вам? Кому? Уж не тебе ли, блоха? Ты ничего не можешь, да ничего и не хочешь. Игра слов фамилии Жан Казимира Сент-Люс созвучна слову «пюс» — блоха. Но блоха не отличалась обидчивостью. В данную минуту ей хотелось только подразнить Марка. И в этом она как нельзя лучше преуспела. Невелика обложка, а спать не дает, терпи. И он принялся разматывать клубок своих секретных информаций. Марк, нахмурившись, слушал сначала безучастно. На третьей фразе он навострил уши, на десятой ощетинился и зарычал. И каждое новое разоблачение встречал свирепым и бессмысленным рыком в ложно-классическом духе. Боясь проронить хоть слово, внимал он рассказу болтливого Меркурия, раскрывавшего уловки своих хозяев. Жан Казимир с готовностью обнажал скрытые пружины политики, политики тех, кто управляет общественным мнением и государствами, всех этих Royal Dutch, Standard Oil. Тебе нравится запах нефти? Ей теперь все пропахло. Комите де Форж, угольного треста, Шкот, Крезо и так далее. Блистая своей осведомленностью, этот истый Скопен ничего не забывал. Он сыпал цифрами, называл точные даты и места заключения тайных соглашений, договоров, которые без ведома народа связывали государство по рукам и ногам при пособничестве его же слуг, лакеев, прессы и правительства. Он перечислял по пальцам крупные газеты, продавшиеся тогда-то и за столько-то тому или другому из этих людоедов. Рассказывал, как их агенты через киоски, рекламное бюро, книжные магазины контролируют продажу газет, журналов, брошюр, всю печатную мысль. И по мере того, как он это говорил, Марк все глубже погружался в зловонное болото. Он задыхался, свободная мысль шла свинцом ко дну. От нее оставалось лишь несколько пузырей, и они, лопаясь, расходились кругами по жирной поверхности. Марк отбивался. Возражал, спорил, но сам чувствовал, что говорит для очистки совести. Едва он пытался что-либо отрицать, Жан Казимир затыкал ему рот новым фактом, и этому факту Марк мог противопоставить лишь беспомощное «не хочу». Протест младенца, которого взрослые, не спрашивая, спеленают, распеленывают, шлепают, утирают, укладывают, когда и как им заблагорассудится. В конце концов, Марк, совершенно пришибленный, сказал: «Значит, все, что мы делаем, все, что мы в состоянии делать, все это ни к чему? Остается как пустить себе пулю в лоб? Эх, если б можно было заодно покончить и с ними!» Жан Казимир, довольный произведенным впечатлением, великодушно протянул утопающему багор: «Как знать! Быть может, это случится раньше, чем мы ожидаем. Никогда не следует отчаиваться в глупости сильных мира сего. Конечно, если рассчитывать на вас, на тебя и прочих платонических обожателей прекрасной Европы, она давно уж села бы в лужу, эта распрекрасная Европа, или лежала бы на дне Понта Эвксинского, но бык несет ее на своей спине. Быть может, в этом дурацком быке ее спасение? Ты когда-нибудь видел бой быков? И Господь все благ, он не единственный. Их два, три, четыре, целых полдюжины. Тут тебе и белый бык, и черный бык, и красный, и Юнион Джек, и свастика, и звездный флаг. И, наконец, прошу встать. сине-бело-красное знамя трехцветного лебедя и Сен-Пуэна господина Альфонсо Ламартино, который развивается над подвалами нашего банка. Я говорю «нашего», понятно, и над империей нашей республики, где никогда не заходит солнце. Все эти быки дерутся между собой, бодаются, наседают друг на друга. Не нужно ходить далеко. Посмотри, как сцепились рогами два буйвола, другими словами, финансовый капитал и капитал промышленный. У каждого свои покровители за рубежом, в Лондоне или в Нью-Йорке. И все хотят забрать все, все, что только можно, но сделать это своими средствами и для собственной выгоды. Политика прямого грабежа, политика финансового нажима одной группы сталкивается с политикой другой группы на бирже, на зеленом поле международных конференций, а когда представляется возможность, то и на поле сражения. В итоге игра кончается в ничью, и народы, являющиеся в ней ставкой, получают час-другой передышки.